Рина Скай. Фиктивная свадьба с генеральным. Читает актриса Анастасия Рюмина. Глава первая. Мария. Да она 2 центнера весом, батя, ты попутал? Осторожно выглядываю в коридор. Прищуриваюсь, и у меня чуть глаза на лоб не лезут. В 10 шагах от меня остановился и спорит с оппонентом никто иной, как Гранитов Эдвард Максимович. Это ведь наш самый главный босс, генеральный директор. Эдвард Максимович Гранитов – генеральный директор холдинга, куда входят рестораны, отели и фитнес-клубы. В одном из его клубов тружусь я, Мария Петрова. В прошлом балерина, а в настоящем простой администратор. Я встречаюсь с парнем по имени Лёшка. Мы живем вместе в его комнате в общежитии. Комната досталась ему от умершего дедушки. Мы оба нищие, я администратор с зарплатой в 50 тысяч, Лёшка охранник в этом же клубе с зарплатой чуть выше моей. Я приехала из областного небольшого городка в большой город, потому что отчим, воспитывающий меня все детство, тяжело заболел. И сейчас находится в городской больнице. Мне тоже пришлось переехать, чтобы заботиться о нем, и так я познакомилась с Лёшкой. Он, недолго думая, предложил съехаться, а я не против была, потому что денег на съем квартиры у меня не было вообще. Отчим, Вадим Игоревич, хороший, добрый человек. Он женился на моей маме, когда я была малышкой, и потом воспитывал меня как родную дочь. Я часто называю его папой. Но в последнее время он сдал – онкология. Ему предстоит тяжелая операция и реабилитация. Где на все это взять денег, я ума не приложу. Зарплата администратора едва ли хватает на его лекарства. Часто после работы, когда залы свободны, я, чтобы отвлечься от всех проблем, танцую, надев старые пуанты и балетную пачку. Одним таким поздним вечером, когда все посетители разошлись по домам, я закрываю смену и иду танцевать. Фитнес-зал закрыт, свет потушен, никого нет. И тут я слышу чьи-то шаги и ругань. Застываю и прислушиваюсь. «Да она 2 центнера весом, батя, ты попутал!» Снова повторяет Гранитов-младший. Надо сказать, что до этого я ни разу не видела генерального вот так вживую. Слишком уж он птица высокого полета, а этот фитнес-клуб не в фокусе его внимания. У него есть проекты гораздо прибыльнее, и поэтому нас он не удостаивал своим вниманием. Поражаюсь, насколько он высокий, широкий в плечах и, главное, харизматичный. Такая мужественная уверенность вокруг него, такая аура могущества, что дух захватывает. Стою, как вкопанная, с открытым от изумления ртом, а ссорящиеся продолжают свой спор. «Она наследница Волкова», возражает, по всей видимости, отец Эдварда Максимовича. «Ее состояние превышает наше в 3 раза. И мне абсолютно плевать, сколько центнеров она весит, хоть 2, хоть 10». «Ты женишься на ней, только через мой труп», — холодно бросает Эдвард Максимович. «Тебе уже 30 лет», — заявляет его отец. «У тебя ни семьи, ни невесты. Это что такое? Ты уже давно должен остепениться. Нинель Волкова подходит на роль твоей жены, как никто другой». Отец, резко развернувшись, уходит прочь по коридору, и его шаги постепенно затихают. Я стою, не смея пошевелиться. Сердце стучит так громко, что кажется, его слышно на весь зал. Неожиданно Эдвард Максимович резко поворачивает голову в мою сторону и сверлит меня взглядом сквозь тьму. Я вздрагиваю и делаю шаг назад. Может, не заметит? Но нет. Поздно. Заметил. «Кто здесь?» — холодно и властно спрашивает он. «Выходите немедленно!» Я сглатываю комок в горле и медленно выхожу из тени зала. Щеки горят от смущения, глаза опускаю вниз. «Простите, я не хотела подслушивать. Я просто закрывала смену и...» «Петрова?» — перебивает он меня, удивленно приподнимая бровь. «Администратор?» «Да, это я, Мария Петрова. Лепечу я, чувствуя себя маленькой девочкой перед строгим директором школы. Он внимательно осматривает меня с ног до головы, словно впервые видит. Хотя так оно и есть». Потом вдруг его губы кривятся в едва заметной усмешке. «Отлично, Мария Петрова. Вы мне подходите». «Что? Подхожу? Для чего? Я растерянно смотрю на него, чувствуя, как паника подступает к горлу. «Для роли моей жены, конечно же». Спокойно отвечает он тоном, словно говорит о погоде. Я широко раскрываю глаза и отступаю назад. «Вашей жены? Вы шутите?» «Я никогда не шучу, Мария. Мне срочно нужна жена. Фиктивная, естественно. Чтобы отец успокоился и отвязался от идеи женить меня на этой слонихе». «Но почему именно я?» Едва шепчу я, чувствуя, как ноги подкашиваются от его слов. Эдвард подходит ближе и смотрит прямо мне в глаза. «Потому что ты здесь и сейчас». Резко переходит он со мной на «ты». «Потому что ты простая девушка без амбиций и лишних вопросов. И потому что я сказал, этого достаточно?» Я качаю головой в полном ужасе. «Нет, этого недостаточно. У меня есть парень. Я не могу просто взять и выйти замуж за вас». «Парень? Этот охранник с зарплатой чуть выше твоей?» Презрительно усмехнулся он. «Но откуда вы знаете?» Поражаюсь я осведомленности большого босса. «Я знаю все, Мария», — отрезает Эдвард Максимович. «Все, что касается нанятых мною людей. Полезная привычка, могу сказать». Я все еще потрясенно стою перед ним в этой дурацкой пачке, которая смотрится нелепо в данной ситуации. «Ты же не собираешься всю жизнь прозябать в нищете?» Продолжает так же холодно обрабатывать меня босс. Его слова задевают меня, и я вспыхиваю от возмущения. «Деньги не главное! Я не продаюсь!» Он делает еще один шаг ближе, и теперь между нами остается всего несколько сантиметров. Я чувствую запах его парфюма, и он неприятен. Его голос становится тихим и глубоким. «А если я скажу тебе, что готов оплатить лечение твоего отчима? Полностью. Лучшие врачи. Лучшая клиника. Все будет оплачено мной лично». Я замираю в шоке. Сердце пропускает удар. «Откуда вы знаете?» «Я же только что говорил, что знаю обо всех своих сотрудниках все самое важное. Это мое правило. Ты глухая?» «Нет», — сглатываю я, «но...» «Так что скажешь теперь, Мария?» — перебивает он меня. «Но это же неправильно. Это сделка». Он выше меня на целую голову, наклоняется ко мне еще ближе, так что я могу рассмотреть каждый волосок на его короткой бороде, и шепчет почти у самого моего лица. «Это жизнь, детка. Она всегда несправедлива. Решайся сейчас или никогда». Мое дыхание сбивается от близости этого сильного мужчины. В голове хаос. Очень болен, денег нет, Лешка. А тут шанс спасти самого дорогого человека на свете. Но разве я могу так поступить? Эдвард Максимович внимательно смотрит на меня и вдруг добавляет тихо и серьезно: «У тебя ровно сутки на раздумья. Завтра вечером я жду твоего ответа. Надеюсь, ты примешь правильное решение».